За окнами кареты проплывали прекрасные виды. Нас добродушно приветствовали крестьяне. Обеды на маленьких почтовых станциях сменялись ужинами в довольно приличных трактирах. А главное, октябрьская погода выдалась солнечной и поистине великолепной. Дон то бежал рядом, дружелюбно полаивая на лошадей, то вскакивал на козлы или сворачивался клубочком у моих ног. Карета практически находилась в нашем полном распоряжении, и Фентон с Пайком горланили свои любимые песни, неизменно ухитряясь пребывать в состоянии, как они выражались, легкой морской зыби, поддерживая в нас романтический дух и эйфорию предвкушения славного путешествия. Между песнями они рассказывали матросские байки, довольно занятные, в особенности, если отбросить наполнявшее их суеверие и хвастовство. Что касается юного Мадена, то его совершенно очаровали истории о пиратской жизни, где щеголяющие в золоте и кружевах пираты выступали в роли благородных джентльменов, героев, которым сам черт не брат, наказывающих порок и поощряющих добродетель, грабящих только богачей и помогающих беднякам, отважных в сражениях и галантных женщинами. Если верить всем этим небылицам, то возраст рассказчиков насчитывал никак не менее сотни лет, ибо свои повествования они неизменно вели от первого лица. Обычай, кстати, свойственный не одним лишь пиратам. Пайк уверял, будто был с Генри Морганом и Мэнсфилдом на Багамах и на Ямайке. Присутствовал при падении Порто-Белло и разграблении Панамы. Фентон хвастал участием в разгроме Перу под предводительством Саукинса, Шарпа и Уотлинга и в знаменитом переходе Таунли через Панамский перешеек. Однако больше всего оба воздавали хвалу Эдварду Дэвису, последователю и продолжателю дела Джона Кука, впервые открывшего пиратам дорогу в Южные моря. Сдается мне, идея присвоить себе чужие подвиги возникла у обоих сразу, хотя Фентон первым описал знаменитое морское сражение Дэвиса, которое тот в течение 7 дней и ночей вел с 2 испанскими фрегатами, имевшими более чем двойное превосходство в артиллерии всех калибров и 4-кратное в людях, и все-таки подбил одно и захватил в качестве приза другое судно к вящей славе британского флага, под сенью которого воевал. Это были захватывающие истории, из тех, которые моряки собирают по крупицам, а затем вечно хранят в памяти. Их рассказывают повсюду, от матросских кубриков до офицерских кают-компаний, причем рассказывают часто и каждый раз как бы заново. Они горячили кровь и заставляли сердце сильнее биться в груди. Хотя я знал, что дерзость и отвага прежних пиратов, объединившихся в борьбе против Испании и Великой Инквизиции, давно с тех пор переродились в грубую наглость, а их независимость и своеобразное понятие о чести во многочисленные пороки и бессмысленную жестокость. Но хромой мальчик не видел ничего этого. Он впитывал в себя морские рассказы, как сухой песок пустыни впитывает воду. И я не сомневаюсь, не раз воображал себя стоящим на квартердеке под черным флагом, с черепом и перекрещенными костями, своей излюбленной эмблемой, пока какой-нибудь резкий толчок кареты снова грубо не напоминал ему о реальности и его физических недостатках. Наконец мы прибыли в Плимут, где нас тепло встретили друзья сэра Ричарда, а также и некоторые мои, судившие о нынешних успехах Джаспера Пенрита в основном по качеству его одежды. Покончив со встречами и приветствиями и кое-как обосновавшись, мы торопливо принялись готовиться к путешествию, всячески стараясь ускорить отплытие обещаниями дополнительного вознаграждения для грузчиков и моряков. «Золотая надежда» оказалась хорошим судном, не новым, но и не очень старым, не слишком быстроходным, но и не медлительным, с прочным набором корпуса, добротным рангоутом и такелажем и с 18 орудийными портами в бортах.